Споку уха она просто спит. Шейка Арна так спит. Вновь царапнул мой слух первый голос, а затем послышались щелчки. Кто-то что-то явно запечатлел при помощи некой камеры. И тут о себе заявил еще и третий голос. Единственный, что постеснялся быть громким и был близок к шепоту, голос ученицы моего владыки. Это сад Флоры, а она не причинит умышленного вреда, как жителям нашего дома, так и его гостям. Так что, Даниэла, ей и правда ничто не угрожает. И лучше пойдемте, разбудите же. То был голос разума, но он явно запоздал. Я уже проснулась, и открыв свои веки, одним лишь только взглядом смогла рассказать все, что я думаю об этой трое, четверке разумных, как и указать, куда им следует споро отправиться. Разумеется, меня поняли прекрасно, а как иначе? В всем искусстве лицедейства я дива как хороша. Кое-кто даже додумался извиниться. Ур! Пискнула пародия на дракона и задала стрекача. Крылья с хвостом только так и мелькали. Прости, Амора! Добавила еще один писк. Малость расплывшаяся хозяйка белоснежного недоразумения, последовавшая сразу следом за оным. Виновата. Я про. Сложила пред собой руки в воинском жесте недовоительница и осеклась под моим взглядом, быстро поняв и его. Ну вот я же говорила. Донеслась до меня очередная порция синтезированной речи из планшета Говорунили, что побежала первой, и донеслось то из-за уже споро закрывающейся двери, окончательно вернувшей тишину в этот сад и мою нынешнюю опочивальню. Для себя я лишь отметила, что непоседа Джубили явно нашла способ обходиться без собственного голоса, найдя иной, и лучше бы она его не находила. Да и вид со мною в центре запечатлела на том самом планшете явно тоже она, и вид тот был. Я огляделась, и мне сразу стало кристально ясно, почему по поводу меня могли возникнуть подобные помыслы о спасении. Ох, великое древо! Но, спасать, да я бы так дремала еще долго, покуда голод и жажда не распорядились бы иначе. Но вид и правда был. Я же будто вросла в землю и стала частью этого сада, вся из себя оплетенная корнями, мхом и травами, но не полностью. Из-за чего картина была отчасти, срамной, нет, да и бывало и хуже, особенно после того пира с гномами, когда лучше бы я проснулась попросту обнаженной, а не в том творении мастеров. Тут же все было почти в рамках приличий, тех самых, когда мною обычно можно любоваться часами, но и впечатление создавалось такое, что меня того и гляди поглотит корни древа и земная твердь, ибо стол, где меня подвергли неожиданной, новой крайне изощренной пытке, явно за прошедшую ночь малость исчез, а вот мягчайшая и удобнейшая перина из мха все еще была на месте, подо мною, а сами же корни и другие растения стали моим одеялом, что по сути и не было им, ибо они не прикрывали меня, а оплетали. Самым же любопытным оказалось то, что они же ни в коем разе не удерживали мое полностью обнаженное тело, как могло бы показаться, а лишь покрывали его и двигались следом, покуда могли. Мгновение, а почему полностью обнаженное? Куда делось исподнее? Я же его не снимала, нет, хотя и хотела, а одежда, которую я сложила вон там возле древа, перед тем, как надо мной вновь бесповоротно и беспощадно надругались. Так надо мною что, надругались не раз, или? В голове вспыхнули яркие воспоминания минувшей ночи, где после как я насладилась стонами моего лорда, стонала уже я сама, явно доставляя тем самым не меньшее удовольствие уже своему мучителю. Я это видела, я это чувствовала, хоть и пребывала большую часть времени не совсем тут. То было сразу после, как я чуть не отдалась странному воплощению демона с моим же лицом, а после как демоны пекла. А что же это все-таки было? Я же там буквально, хоть и на мгновение, но потеряла себя, желая отдаться и телом, и духом. Как, почему, и как от этого защититься? А дальше, вот уж вопрос из вопросов. Массаж, даже не смешно, это была просто невероятно изощренная пытка. Я же там на полном серьезе пыталась молить о пощаде и снисхождении, но попросту не могла. Мои щеки обжег предательский румянец. Пытка, после которой я попросту отключилась. Пытка, что я бы не отказалась испытать вновь, ибо под конец я уже молила, чтоб она не прекращалась. Я встряхнула головой, прогоняя наваждение и села, тем самым еще сильнее раздвигая растения и корни, что облегали меня. Чертов монстр-искуситель, мой владыка, что если бы захотел, легко бы взял меня ночью. Я точно помню, что желала этого, и он точно это понял, не мог не понять, но, я тяжко вздохнула, если бы, впрочем, прикажи он, и я бы грела ему ложе каждую ночь, но он не прикажет, да и желающих и так в достатке, А я же пока. Я вновь вздохнула. Так куда тогда делось мое исподнее и одежда? Ответ на вопросы был очевиден и уже висел надо мною. Флора, ну и зачем ты лишила меня еще и исподнего? Ох уж это любопытное, наглое и, очень может быть, еще и развратное растение. Хм, мне показалось или мой голос стал еще краше. Ответа, разумеется, я не ждала, из-за чего сильно удивилась, когда Флора с самым безобидным видом пожала плечами и, впервые на моей памяти, мне улыбнулась, а рукой притронулась к своему горлу, в очевидном намеке. Я опешила, а затем уточнила. «Желаешь, чтобы я тебе спела?» Последовал легкий кивок, а ее рука указала на часть разошедшегося дерна, где я могла лицезреть свой вечерний наряд и мои кружева цвета молодой листвы. Этот намек был тоже предельно ясен, особенно после того, как одежда вновь исчезла в земле, сразу же как один из корешков помахал мне моими кружевами, вот же, наглое растение. «Ты же знаешь, что мне ничего не стоит просто пойти в дом и так, нагишом», спросила я, обводя себя. Но она в ответ лишь вновь пожала плечами и уставились на меня со своим выражением вечного любопытства на мордашке, с парой горящих пламенем самой жизни глаз. «Ох, творец с тобой, Флора, но лишь одну песню». Тут же выставила я условия, на что была удостоена еще одного кивка. «И тебе разве было мало ночи?» Очередное пожатие плечами стало мне ответом. Четыре песни спустя, я все пела и пела, наслаждаясь порывами теплого ветра, солнечными лучами на моей коже и струями воды, что стекали по моему телу, а также танцем самой природы вокруг меня. Вот же коварное растение, будто мысли прочла, хотя скорее угадала мои желания об утреннем душе. И вот что она добавила в воду: масла, да, травы, определенно. Так почему тогда вода еще и сладка на вкус? Это что, нектар? А у меня волосы не слипнутся из-за этого, душа? Поинтересовалась я, на секунду прервавшись, хотя и не думая выходить из-под теплых струй, испускаемых парой причудливых лиан. Ответом мне было очередное пожатие плечами, вместе с небольшим покачиванием головой. Расценивать это как не должно, впрочем, вскоре я явно и так узнаю. Так что я продолжила наслаждаться утром и напевать. И мне не показалось, мой голос и правда стал краше, хоть я и считала, что подобное уже попросту невозможно, но реальность меня вновь удивила, как и невероятная легкость во всем теле, вместе со столь отзывчивой как никогда силой. Результат пытки, а то после колдовского массажа ощущения обычно иные, я то знаю, мне же его тоже делали и не раз. Значит, все же было что-то еще, очередной эксперимент, не удивлюсь. Но как же приятно, демоны меня подери. Хм, сладкая пытка, в руках палача, что казалось длилась века, в саду из огней и танцующих трав, на перине из мягчайшего мха. Ох уж эта сладкая пытка в руках палача. Я что, воистину начала сочинять новый стих? Определенно. Еще три песни и два пятистишия спустя. Волосы не слиплись, были мягки и послушны, а еще блестели в лучах солнца под стать самому светилу, ну и благоухали теми самыми травами, собственно, как и я сама. Так вдовесок моя идеальная кожа теперь была сладка, как тот самый странный нектар. И надолго ли это? Хороший вопрос. И я все еще была тут, и все еще напевала на радость этому коварному цветку, расчесывая волосы предоставленным мне гребнем из корней, под порывы еще более теплого ветра с этими ее огоньками, мелкими воплощениями стихии. Я правда могла бы высушить волосы парой простых заклятий, но не хотелось, ветер и огоньки, играющие с волосами, были приятнее, да и предоставленный стул из корней и мха был удобен, как и зеркало из водной глади, висящий в воздухе. Да уж, Флора тоже умеет удивлять, и никак не возьму в толк, с чего она стала столь добра ко мне. Тоже хороший вопрос, без очевидного ответа. Сегодня в дом после полудня обещалась приехать сестра милорда, госпожа Сабрина. Решила я порадовать новостями Флору и не прогадала, ибо сразу после этих слов мою одежду бережно подняли корни, что развесили ее перед моими очами на расстоянии вытянутой руки, где мне дали полюбоваться тем, как на ней, под новыми порывами ветра и игрой разноцветных огоньков, исчезают складки и пыль. Мелочь, а приятно. И, пожалуй, стоило бы наконец-то одеться, а то не ровен час тут появятся не непоседливые воспитанницы моего повелителя, а леди Геркулеса, дабы продолжить ремонт по ту сторону портала за вон той дверью в обрамлении арки из корней. А мне ведь и так стоит немалых усилий удерживать ее от более прямых поползновений и близости, благо советы леди Китрин пришлись кстати, как и отлучка из этой обители, из-за чего ныне мы с ней больше говорим при редких встречах вечерами, нежели она пытается распускать руки, но и из-за этих разговоров о ее прошлом и древней боли утрат. Я тяжело вздохнула. Леди Геркулесе было бы лучше говорить как раз-таки с леди Китрин напрямик, но, я вновь вздохнула, посетовала на это самое «но» и перевела мысли в более приятное русло. Подумав о солнечном утре, об ароматах цветов вокруг и блеске моих волос, о сладкой пытке нынче ночью и о, кстати, надо бы будет проследить, чтоб в моей будущей темнице было джакузи, оно мне пришлось по вкусу в обители Эммы, а если его еще и зачаровать, и добавить масла с травами из этого сада, а также этот странный нектар, то вот под подобные мысли я и стал облачаться, продолжая напевать, и, как оказалось, начало это делать очень и очень вовремя, ибо стоило мне только надеть исподнее, как за моей спиной открылся диск портала и из него вышел он, мой мучитель, из-за чего я сразу стал облачаться неспешнее, с толком, чувством и расстановкой, порадовавшись тому, что у меня в руках были чулки, блузка и юбка еще не были надеты, а подле ноги оказался столь удобный стул. Ведь я знаю, умею и могу не только раздеваться так, чтоб с меня желали сорвать мое облачение, но и одеваться под стать тому же. Да и окружение мне изрядно помогло кое-чем еще. Из-за открывшегося вида он застыл, а я же не торопилась замечать чужого присутствия, ведя привычную игру, ибо недаром я Амора-чаровница. Я нарочито медленно растягивала и разглаживала ткань чулок по своим ногам, что поочередно ставила на стул, и буквально заставляла своим чарующим голосом травы вокруг тянуться ко мне, словно руки желающие меня и только меня. Пара особо ретивых корешков и бутонов в процессе даже игриво получили от меня нагоняй, покуда я продолжала облачаться. Грациозно натягивала юбку, открывая виды на изгибы моего изящного тела, как и блузку, специально позволяя волосам оказаться под ней, дабы после их грациозно развеять по ветру. Даже мои незамысловатые украшения смогли дополнить мое выступление, позволив подчеркнуть мою шею, покуда я застегивала на ней свое ожерелье, и изящество моих рук, покуда я надевала на них браслеты, разминая кисти. И вот только после всего этого я прерываю песню и наконец-то замечаю его, чуть поворачиваю голову, рассыпав этим пряди, улыбаюсь, складываю руки под грудью, дабы подчеркнуть, и молвлю: «С добрым утром, милорд», поздоровавшись, а затем, лукаво подмигиваю и интересуюсь: «Вам понравилось?» И наслаждаюсь изучающим взглядом его холодных и внимательных голубых глаз. Проклятие, вот что я творю, меня же распнут молодые, и это не шутки, моя жизнь в его власти, и если что, то он все еще послушает их, а не меня, сие пока не изменилось. Их ревность может быть для меня смертным приговором, а то и хуже, и мне ль не знать, до чего доводит порой ревность, тем более по отношению ко мне. И как-то поздно я об этом вспомнила, может, я и правда дура. Под эти мысли, не изменив лица, я и проводила взглядом, отделившуюся от этого монстра его ипостась в обличье Генриха Рихтера, что чуть погодя исчезла за дверями дома. Считать, что до сего мгновения я смогла завладеть всем его вниманием. И тебе привет, Амора. Решила перестать играть саму покорность, как и ожидалось. И какая же я дура. Ночь мне пришлась по вкусу, милорд, как и утро. И я забылась, молвила я чистую правду, как и всегда. И вы же знаете, мне сложно сдерживать подобные позывы, теперь так особенно, добавила я про себя. И я точно дура, что так и не наигралась с пламенем Суртуры. Вот как, поинтересовался он и обозначил улыбку. Да, ночь была чудесна, хоть и вопросов накопилось о ней излишне много. И как хорошо, что он редко не отвечает на эти самые вопросы. Правда, порой лучше бы не знать на них ответов, особенно тех, что касаются самой Творца. О чем лучше вообще не думать. Это, кстати, а то у меня тоже как раз есть к тебе парочка вопросов. Вот как, поинтересовалась уже я. Знаешь, что это? Из-за его спины неспешно вылетел боевой посох, который заставил меня невольно удивиться и подойти проверить, верна ли догадка, а еще довольно улыбнуться, заметив, что мой лорд явно помышлял, не одернуть ли мою руку, когда я взяла серебристое древко. То блеснуло вначале алым, собираясь наполнить мои мышцы и тело своей силой, а разум яростью, но после покорно погасло и засияло вновь, но уже зеленью моей силы. Да, я не ошиблась. Ведаю, мой лорд, это посох берсерка. И до сего дня я даже не подозревала, что такие еще остались где-то в девяти мирах, тем более в целости. Известное оружие, наподобие топора занозы, поинтересовался мой владыка с явным интересом. Минуточку. В целости, Йернбьорн? Нет, я покачала головой. И да, мой лорд, именно в целости. Ибо в былые времена, причем, не столь ли давние, каких-то полтора тысячелетия назад, таких посохов было множество, как и иных орудий им подобных. Правда, то чаще были топоры, секиры или боевые молоты, пояснила я. Вот как, и куда же они делись, были уничтожены, зачастую своими же владельцами. Владельцами, из-за опасности, я покосилась на посох в своих руках и ехидно улыбнулась. О моральности, моя улыбка стала шире и я не стала разводить интригу. Нет, милорд, хоть вы и правы, в их использовании нет чести, но тогда они были нужны, а после же сама необходимость в сих орудиях отпала. Необходимость, я поморщилась, ибо о таком редко говорят, но и сразу поняла, что рассказать следует полнее, тем более ему, ибо может то и всего лишь титул, но он наследник трона и ему стоит о подобном знать. И я рассказала, и даже более полно, нежели сама того желала. Понимаете, милорд, порой Асгард, несмотря на все свое величие и силу, терпел и поражения или победы, что были горше таковых. Например, то было, когда пришлось схлестнуться нам с Суртурой на пике ее силы, как итог сломав той меч и запечатав извечный пламень. И как же меня нынче радует, что с тех пор и до сего дня эта бессмертная тварь прижимает свою израненную руку. Вот только и заплатить за это пришлось изрядной кровью многих асов, о чем я и рассказала, а затем и продолжила, развивая мысль. Таково и было и когда мы сразились с Целестиалом, вот тот бой был воистину кошмарен, и если б не удар, нанесенный топором, известный вам как Йернбьорн, столь удачный, что и ознаменовал собой тогда победу, буквально обезглавив столь опасного врага, то, возможно, Асгарда ныне и не существовало. С тех самых пор его и нарекли оружием палача, древний титул, что нынче не в ходу, всятец упразднил его, а после передал топор своей наследнице, леди Тир, покуда та не смогла бы поднять Мьёльнир. До того же он был в руках, собственно, как и сам молот, в руках, а, я застыла, не в силах вспомнить. А в чьих, спросила я толком ни к кому не обращаясь, тоже топор наследницы, потерянный не столь давно, а чей он был до этих пор. Я же помнила, я любила читать о свершениях былых, а тот топор был в таковых свершениях, как и молот. Их носил последний палач, но, кто, палач? Последний палач Асгарда, великая и первая из дочерей, Хила. Глаза Аморы чаровницы остекленели на мгновение, достаточное, чтоб маг заметил и задумался, но промолчал, ибо то было лишь мгновением. Я встряхнула головой. Впрочем, неважно, и что-то я задумалась и отвлеклась. Так о чем это я? Ах, да, порой победы были горше поражений, было так и полтора тысячелетия назад, тогда наше воинство ушло за пределы девяти миров с целью присоединить десятый, но, я на мгновение умолкла, но, протянул мой собеседник, чьи глаза неотрывно следили за моим лицом со странной смесью любопытства и чего-то еще, беспокойство, с чего бы, если честно, никто не знает, что там на самом деле произошло, призналась я. Тогда всятец ушел с большей частью воинов, возглавляемых валькириями, то были благородные мужи и матроны, лучшие воители и воительницы, которым не было равных в девяти мирах. Любой из них, если и не был равен той же леди Тир, то уж точно превосходил всех нынешних прославленных воителей Асгарда, и они это точно признают сами, ибо нету ныне среди асов равных валькириям из той эпохи, иначе их бы уже возродили. Как и нету свидетелей той битвы, как и нету десятого мира в ветвях Игдрасиля, ибо мир тот нынче пустошь, не идущая в сравнении даже с безжизненными просторами Свартельфахейма. Целый мир, вот так просто погиб, не думаю, что то было просто, но да, милорд, он сгинул, как и все населяющие его народы, и лишь всятец вернулся из него живым. Это познавательно, кивнул мой собеседник, но при чем тут этот посох? Я как раз подошла к сути. Как вы знаете, род асов Иванов силен, но немногочислен, нас не миллиарды и даже не миллионы, и хоть и живем мы очень долго, но не можем плодиться столь же быстро, как те же мидгарцы, мы же не кролики. Собеседник вновь кивнул и усмехнулся моей незамысловатой шутке, но явно еще не понял, к чему я веду. Подобные потери для нашего воинства ужасны и трудновосполнимы, последовал еще один кивок. При этом стоит понимать, что когда Асгард слабеет, то это неминуемо несет смуту и в миры, что мы храним. Подобное видно и ныне, покуда Беврёст разрушен, он вновь кивнул. А тогда же было еще хуже, ибо то было одно из сильнейших поражений за тысячелетия. Понятно, вы потеряли сильнейших воинов, а после началась смута, в частности напали йотуны, сопоставил мой владыка факты. Теперь уже я кивнула и пояснила. Да, в те времена Йотунхейм вторгся в Мидгард и Ванахим, а Муспельхейм в Альфахейм и Нидавеллир, да и в рай вновь начали мутить воду. Меня прервали. Так, стоп, рай, ну да, девятый из миров. Стоп, девятый рай, не Нифльхейм, а, я застыла на долгое мгновение, после которого до меня и дошло. Милорд, Нифльхейм, это наш мир мертвых, недоступный для живых, как и его части, такие как Вальгала, обитель героев и царей, или Хель, он же Хельхейм, обитель проклятых. Впрочем, я слышала, что в последние когда-то отправляли еще живых, в качестве казни, когда преступления были столь огромны, что отрубание головы можно было бы счесть за милосердие. И вот я и нашла очередное несоответствие в знаниях моего лорда, явно произрастающее из местных мифов, а не фактов, поэтому я и тут с удовольствием пояснила, а то не приведи великое древо, он такое ляпнет в Асгарде. И, кажется, я нашла чем в будущем попенять Марнат, мелочь, а приятно. Девять же миров это, Асгард, моя родина, Мидгард, центральный из миров, что был когда-то перекрестком, Ванахим, родина ванов, Йотунхейм, мир льдов и стужи, Муспельхейм, мир пламени и скал, Альфахейм, светлый мир лесов и родина альвов, Свартальфахейм, темный мир, что нынче пустошь, Нидавеллир, мир кузня, мир великих гномьих мастеров, и рай, он же Рея, он же девятый мир, присоединенный к великому древу, родина ангелов, известных своей закрытостью, что не мешает их воинству зачастую привлекаться в качестве наемников в различных конфликтах повсеместно в девяти мирах и за их пределами. Его жители, они, очень специфичный народ, подобрала я правильные слова о тех, с кем мы долгое время воевали, да и до сих пор у нас с ними отношения не сильно лучше, чем с теми же йотунами, что я тоже пояснила, а то милорд не мог не заметить, что само название их мира выделялось из общего числа, и тому была веская причина. «А Нарнхейм?» – спросил он, явно осознав свое упущение. «Нарнхейм не мир, не в том смысле, он скорее – королевство. С ним тоже есть свои моменты, и я их поясню, если желаете, ибо о нем я знаю не понаслышке, именно там я училась основам магии, но сейчас мы вновь ушли от темы», – я указала на посох взглядом. «Кажется, я уже более-менее и так понял. Вот как, я немало навоевал на своем веку Амора, и в силах понять, что вам нужны были воины на замену павшим, причем, не просто сильные асы, а обученные сражаться, ибо полагаю, что те же йотуны не уступают вам в силе. Вы правы, и много времени обучать новых воинов у нас тогда попросту не было, и посему всеотец в те времена, после как оправился от ран и пришел в себя, призвал народ, и народ откликнулся на призыв, как и призвал на помощь ванов, еще сильнее укрепляя связь наших двух народов, что имеют одни корни. А эти посохи и им подобные орудия стали одним из залогов многочисленных побед в те времена, они усиливали воинов и помогали им быстрее обучаться, а также стирали страх перед врагами, вымывая его яростью и жаждой битвы, позволяя им впоследствии выковать из бывших ремесленников, тех же швей или каменщиков, будущих инхериев и нынешних защитников девяти миров. Не самое хорошее решение, в чем-то спорное, но необходимое, подметил он, а я кивнула, соглашаясь. Тяжелые времена требовали тяжелых решений, сказал он, явно знакомый с подобными решениями. Интересно, а какими? Да, хорошо подмечено, милорд. То было незадолго до моего рождения, но мне и брату матери, покуда еще были живы, смогли немало рассказать о тех временах. Они были среди тех, кто откликнулся на призыв, даже стали свидетелями того, как после окончательной победы, всеотец женился на дочери королевы ванов, Фригге, нынешней царицы Асгарда. Вот как, очередное политическое решение, я не сразу поняла вопроса, а когда поняла, я не ведаю. Но покуда мне известно, царь и царица любят друг друга, а наши узы с ванами сейчас крепки как никогда, что, не исключает возможной правоты вашего вопроса. Понятно, протянул мой собеседник, явно задумавшись. И, пожалуй, нам следует пройти в дом. И правда, и Амора. Он на секунду замер. Да, милорд, мне понравилось, когда я поняла, о чем он, то от этих слов на мои уста помимо моей воли вылезла довольная улыбка. Проклятие, я точно дура. И еще, он вновь остановился у самой двери дома. Еще, протянула я, чуть ли не пропев, оставь посох тут, Флора его спрячет, а то не хочу, чтобы кто-нибудь случайно решил его потрогать или подержать. Я перевела взгляд на обозначенный предмет, малость позабыв, что все еще сжимаю его древко. И правда, это было бы нехорошо. Небольшое пояснение автора по поводу девяти миров младший, ибо те тут малость отличаются от своих инвариантов в комиксах и фильмах. Кому не интересно, крутим до звездочек. Как можно догадаться, в этой главе я вновь скрещивал единорога с носорогом и натягивал бедную сову на глобус, дабы хоть как-то увязать несколько вещей и событий, чтобы в этом безумном мире одной безумной молодой богине было чуть больше логики и здравого смысла. Дело тут вот в чем: если в комиксах с девятью мирами, которых на самом деле, барабанная дробь, 10, и последний это как раз таки рай. Да, Марвел такой Марвел, это как с семью небесными столицами, одна из которых Кунлунь, которых на самом деле 8, КХМ, отвлекся. Десятый мир, рай, который, кстати, кое-как даже упоминался в киновселенной, хоть и единожды, во втором Торе, именно как рай, Риа или скорее Рая, если судить по произношению Тора в фильме, а не небеса, Хьявин. Но что-то я вновь отвлекся. Ну так вот, девять миров, если в комиксах с ними все понятно, если бы, то с киновселенной не совсем. Тут и с пространственной связью между ними не все ясно, хотя та точно есть, и с временными рамками событий какая-то хрень, ибо даже если предполагать, что все отцу далеко за 5000-летия и живет он из-за своего ежегодного сна этак, да хрена много больше, настолько, что аж все позабыли о его милой первой дочурке Хиле. Ну, в заклятии стирания блокировки памяти у своих, так-то тоже вполне себе долгоживущих, поданных и удаления информации из открытых банков данных, поверить как-то проще, как и в халтуру сценаристов третьего фильма. КХМ. К тому же я посчитал, что хватит и одного мертвого, из целых 9, мира, а посему у меня будет рай с девочками, а может и мальчиками, у которых, может быть, местами есть шикарные крылья, как у одного подкачанного мутантика. Ну, произошли они от птиц, чего такого-то. Вон щиарцы тоже вполне себе с перьями, а еще с полным отсутствием воображения, но им и так нормально. Так что одной в теории интересной расы пришельцев больше, одной меньше, делов-то. Асы же тоже пришельцы, что просто по сути не разделяют науку и магию от слова совсем, из-за чего не верят в загробный мир, а вполне осведомлены о нем и его аспектах, даже порой с мертвыми во флешбиках говорят. Для них подобное, это нормально, как и их разбросанные по вселенной миры. И замечу, что вселенной, а не галактики. И не удивлюсь, что разбросаны те стратегически выгодно, если захотеть начать с них полномасштабную экспансию космоса. Все может быть, не так ли? Это же Марвел. И вновь с нами Амора. В доме нас уже ждали и, что меня удивило, девушки во главе с нашей кудрявой гостьей не сразу набросились на моего лорда с вопросами, как собирались то сделать нынче ночью. Запал малость спал, или в том была повинна молодая принцесса Кристалия, чей голос раздавался из переговорного устройства ее народа, наряду с голосом вновь отсутствующей за столом госпожи Петры, по звукам явно занятой чем-то тяжелым и связанным с металлом. Но как бы то ни было, первым делом мы сели за общий стол и получили свои напитки с закусками этого позднего завтрака, а также с интересом узнали последние новости из лунного города. Молодая принцесса, на плече которой наверняка прямо сейчас сидела незримая Марнет, сообщила, что ее карантин наконец-то подошел к концу, как и все иные проверки ее дражайших родственниц, в частности, столь не понравившийся мне Карнак. Глупцы, им бы стоило опасаться невозможных сюрпризов от моего господина, а собственной же принцессы, или они этого и опасались. В любом случае ее выпустили, и это было хорошее известие, означавшее, что молодая Кристаллу наконец сможет приступить к исполнению своего плана, к которому многие тут приложили руку. И я искренне надеюсь, да и почти уверена, что у нее ничего не получится, точнее, что первые пункты ее задумки обречены с треском провалиться, ведь это обозначит, что она окончательно будет вынуждена положиться на помощь моего ночного мучителя, что сулит уже ему немалую пользу. Надеюсь, что Марнет не облажается в содействии и защите этой молодой девушки, как она когда-то уже облажалась с подобным. Меня изрядно позабавило сидеть и слушать, как молодые прохвостки и сама принцесса осторожно обходит стороной тот факт, кто именно она такая и где именно она сейчас находится. Никто не торопился сообщать нашей гостье больше того, что она и так уже знает в избытке, о чем та была прекрасно осведомлена и, по неведомой мне причине, Это ее от чего-то крайне слабо заботило. Но вот голос принцессы в устройстве затих, и взгляды всех за столом скрестились на лысой ипостаси моего господина, в почти ощутимом нетерпении, что лично у меня тоже вызвало улыбку. А как иначе? Это напоминало мне о подобных моментах в Асгарде, о рассказах, как моих матерей возле домашнего очага, так и наших воинов в харчевнях или на пирах, ведь проблем в девяти мирах всегда было в избытке, даже в самые мирные времена. То залетные пираты или опустошители захотят поживиться чужим добром, то банды йотунов, неподвластных их владыкам и презирающие шаткий мир, пройдут по тропам межмиров, то, да много что. И о подобном всегда было интересно послушать, хоть оно может и не дотягивало до свершений тех же прославленных воинов, наследниц или аж самого всеотца, но и что с того, вот только рассказчики, если ими не была сама леди Лаки, а то и царица Фридга, обычно не могли скрасить свой сказ еще и демонстрацией самих событий, а мой же лорд мог и делал, и это внушало, позволяя приобщиться к недавним сражениям и событиям, которых оказалось на удивление много. Неожиданное похищение матери Лауры, Сары Кинни, что тоже, хоть и по-своему, оказалось связано с текущими событиями, что как итог дало нам прошлым вечером столь интересные ответы на многие вопросы. С всего отрывка и начался калейдоскоп иллюзий, за которым шло спасение прохвостки и непоседали и битва после, которую милорд показал во всей своей ужасающей красе, как сам штурм силами его творений, сравнимый разве что с прорывами из нижних планов, а то и атакой расы, известной как фаланга, так и битву с парой лидеров руки уже с ним самим, что внушало даже больше, во многих смыслах. Так запятая мне еженее показалось запятая, что я видела большую чоерную скалопендру запятая, которая стреляла из пулемета вопросительный знак восклицательный знак восклицательный знак. Проскрежетал новый голос спасенной ротозейки в повисшей тишине, а он стал чуть ближе к человеческому, она нашла настройки, и это нормально, что он произносит знаки препинания вслух. Голос дополнила эмоциональная шарада самой Ли, что и положило начало обсуждения этого события, а то бой с пальцами, как и ее катящаяся по полу отрубленная голова, явно выбила из колеи всех остальных, как и орудия с нижних планов бытия и их жуткое влияние на рабов руки, да и мой лорд там изрядно отличился, не мудрено, он настоящий монстр. Вон наша гостья явно пребывала в шоке, ибо до сего момента она этого, видимо, не осознавала в полной мере, в отличие от остальных, хотя им просмотр дался нелегко. Та же Анна намертво вцепилась в молодую ипостась милорда, как и его ученица по другую сторону, вполне буквально оплывая его руку. Да и сама спасенная прохвостка точно храбрилась и изрядно, все сильнее вжимая в грудь ее белоснежную защитницу, чему последняя столь же явно была крайне рада, воистину странное создание. Правда не страннее, чем отношение молодых к сим деяниям, повлекших смерть рабов руки. А ведь если забыть про сам способ и методы милорда, то тут более ни к чему придраться, о чем я не постеснялась сообщить в процессе обсуждения сих событий. Ну а что, по законам аса все деяния может и сочли бы жестокими, но уж точно не осудили. По ходу сказа, я как-то сама собой оказалась за спиной милорда, положила руки ему на плечи и как и ныне ночью начала их разминать, изрядно удивившись, что те были вновь напряжены. С чего бы? Мгновение, а что он делал, после как я отключилась? И откуда он вернулся сквозь портал, о чем я и спросила в образовавшемся промежутке. Искал оставшуюся пару пальцев, а после разбирал трофеи и проведал деток, ответил он, его плечи напряглись сильнее, а обсуждение молодых стихло. Не нашли, или дело в этих детях, и вот что ему стоило о них забыть, таким следовало бы заниматься не ему. Почему же, одного нашел, как и целый частный колледж, которым он заправляет, тут, в Нью-Йорке. Учебное заведение, удивилась я, а молодые обратились вслух. Вот и я удивился, было мне и остальным ответом. Да и увиденное, при ближайшем рассмотрении, мне не понравилось. Как и не понравилась выжженная земля на месте предположительного пребывания его товарки в Африке. Та точно уходила в спешке, и сие явно его беспокоило. «Кстати, а зачем ты?» Обратил он внимание на мои руки и пальцы, продолжающие свое занятие, не безуспешно, хоть одежда мне и мешала малость. В ответ я усмехнулась и гордо заявила: «Мщу, милорд», чем явно поставила и его, и остальных в тупик, а я же улыбнулась только шире и продолжила неспешно работать пальцами. Следующее сражение милорда, что прошло рука об руку с леди Геркулеса и нашей дьяволицей против полчищ демонов и этой Александры с ее рабами, далось молодым при просмотре легче, хоть то и было, как по мне, страшнее, но и интереснее в разы, для меня уж точно, ведь теперь я точно знаю пределы монстра, могучего мужа, мага, идущего путем живой плоти, чьей пленницей и боевым трофеем я являюсь, и чьи плечи не перестала разминать, как и не перестала удивляться, что мне сие позволили продолжить. После сего отрывка милорд вновь дал время молодым прийти в себя и подробнее рассказал про утро и его посещение молодых пленников и пленниц, что породило новую волну обсуждения и вопрос, связанных как с самим отрывком, так и с этими детьми. Их, лидеру, серьезно лишь 12 полных лет, так она теперь еще и мутант. Ответы на сие вопросы заинтересовали не меня одну. Мой разбор трофеев прошел, малость не по плану, я готова поклясться, что впервые лицезрело, как он смутился, но и тут он не видел смысла скрывать чего-то от других, пояснив яснее. Среди прочего там был амулет одной древней богини, способный вызывать первобытный ужас у людей. Он активировался и этого хватило, чтобы запустить умелкой активацию гена X. Саму мутацию я смог направить, почти избежав внешних изменений, но да, она теперь полноценный мутант и сильный. Он подробно рассказал о новоявленных силах девочки, список внушал, как и то, что он приложил к этому списку руку. К тому же, что и так было опасно, что вам и мне стоит иметь в виду на будущее, это известие на добрый час увело обсуждение далеко в сторону, ведь почти все за столом были мутантами. Последним показанным отрывком закономерно стало наше знакомство с могучим мужем, что зовет себя Горгоном, и его сражение с одним из владык одного из осколков пекла. И тут мой лорд открыто утаил часть сведения от нашей гости, что она вновь стоически стерпела, или, нет, Даниэла Рент, бессмертный железный кулак. Дэнни была, мягко говоря, в смятении, причем даже в большем, чем когда ей отрезали обе руки, в качестве жестокого урока, который по иронии судьбы ее наставники в Кунлуне точно бы оценили. Да и она сама оценила, и пережила, а вот что делать сейчас не совсем хотя бы даже понимала. Нынче ночью ей казалось, что она была готова взорваться или скорее уж сорваться на ком-нибудь. Ее ярость словно огнедышащий дракон клокотала внутри и жаждала вырваться, в подтверждение чему ее кулаки зажигались чуть ли не сами собой, причем оба кулака, что было не мудрено, ведь вчера вечером она была впервые в жизни готова пойти на убийство, ту самую черту, которую она не смогла бы пересечь днем ранее, сокрушить, переломать кости и избить до потери сознания, а то и полусмерти, да, но вот убить, не смогла бы. До вчерашнего дня не смогла бы, а могло быть иначе, ее и ее новых подруг обвели вокруг пальца и заманили в ловушку. И сделал это не кто-то, а Генриетта Митчем, добрая подруга и соратница ее матерей, в чем Дэнни явно заблуждалась, ибо Генриетта точно была не той, кем она ее привыкла считать, и даже не той, кем она ее помнила. То, что та приложила руку к авиакатастрофе, было теперь очевидно, как и то, что к тому приложила руку и рука, а долг железного кулака был сражением с рукой. Долг. Сейчас этот долг значил для Дэнни на удивление мало, ибо за прошедшие недели, после как она покинула Кунлунь, ее мир не слабо так перевернулся с ног на голову. Сейчас бы она даже не смогла сказать, собирается ли еще в него возвращаться, да и не думала она об этом, ее больше заботило, что делать здесь и сейчас, что делать с Митчем, что делать с рукой, а что делать с Рент. Все это были вопросы, что требовали ответов, часть из которых она уже знала, хоть и не могла те произнести даже про себя, ведь то уж больно сильно расходилось с тем, кем она себя считала и кем хотела быть. Месть, да, месть, она жаждала мести, мести за сестру, мести за матерей, мести за Рент, в которую запустили свои когти рука. Это было тем самым пламенем дракона внутри, пламенем, что изрядно потухло за эту ночь, за что можно было бы поблагодарить ее новых подруг. Их истории сильно помогли, они позволили осознать, что ни одной ей в этой жизни досталось. Ливон тоже потерял родителей и в этом тоже был кто-то повинен, о чем ее посвятил не кто-то, а одна из пальцев, гребаной, руки. И совсем не факт, что та лгала, да и истории остальных были, слабо говоря, не лучше, разве что у Анны, чья семья просто от нее отвернулась. А вот семья Сесилии отдала ее военным, а Лауру же вообще вырастили и истязали в лаборатории. Про ужасы же детства и юности Ильяны в окружении демонов, так еще и в другом измерении, Думать как-то вообще не хотелось. Вот уж кто точно жаждет мести. Вот только даже она не торопилась с ней, это отрезвляло и заставляло задуматься. Дэнни вообще о многом задумалась нынче ночью. Еще неделю назад она бы наверняка возмутилась тому, что сейчас им показывал мастер Безликий, повелитель и создатель чудовищ, тот, к кому в гости заходят боги, да и сам он явно не был человеком, что и не отрицал. Собственно, как и Нярла, которая вообще непонятно что, предыдущий вечер и текущие иллюзии мастера это показали более чем наглядно. И да, она определенно, слабо сказать, возмутилась бы, как на увиденное, так на то, как на это реагируют все остальные. Но сейчас она понимала, что ее подруги попросту уже не в первый раз видят подобное, они даже пытались придумать, как этого можно было бы избежать, и то даже имело все шансы на успех. Этот Горгон же умудрился победить Мураками и подчинить ее клан, смог, значит и у них были хотя бы шансы, но их обвели вокруг пальца, и дабы спасти подругу из плена они пришли к нему, Безликому, и он помог без раздумий, сделав именно то, что он и собирался сделать изначально. Чего не скрывал, он ведь дословно ей тогда пояснил, что для него значит фраза «изничтожить руку». Собственно, сейчас он им это с ужасающим спокойствием на лице и показал. И она даже была теперь в состоянии понять Безликого, как и ужаснуться тому, на что была на самом деле способна рука и ее пальцы, да и сам мастер, что сейчас спокойно сидит напротив, пьет чай и явно наслаждается тем, как ему разминает плечи Амора, параллельно показывая им все это, и столь же спокойно поясняя и отвечая на их вопросы. Это же, ненормально, да, Дэн не знала, что от нее в этом доме что-то скрывают, точнее много чего, и она это принимала, они были вправе хранить от нее тайны, ибо она также понимала, что с ней в то же время невероятно открыты, но, значит вы, мастер, по сути не стали трогать японский клан руки, оставив его под пятой этого Горгона, и он вскоре захватит контроль над остатками клана Мадам Гао. По сути да, кивнул мужчина, и не намерен мне сообщить причину, да, не намерен, и меня пока устроит, что их связь с демонами прервется, к тому же мне надо это обсудить с иными, заинтересованными лицами. Дэнни не составило труда понять, что ее подруги тут явно что-то знали и поняли, но вновь не могли об этом ей сказать, как и не намерены мне рассказывать об оставшихся двух пальцах и их кланах, как и не намерены позволить мне вам помочь в сражении. Это не на шутку раздражало, но и что-то требовать она попросту не могла, ни у него. Она теперь вообще слабо представляла, как у него можно что-то требовать. Да, или ты вдруг стала способна убивать? Вопрос был словно пощечина. Или все еще думаешь, что подобные противники тебе и правда по плечу, как и этот? Я не принижаю твои навыки, но победить не убив, причем, даже сразись ты один на один. Протянул мужчина, явно прикидывая это в уме, на стороне любого из пальцев навыки, что твоим если и уступит, то не сильно, а еще за их плечами многовековой опыт, к тому же благородство это не про них, и не только это, спорить с этим было сложно. Я буду не одна, указала Дэнни на очевидное и обвела подруг глазами, найдя отклик и поддержку. Будешь, спокойно кивнул мужчина, соглашаясь, если те вновь не придумают какой-нибудь трюк. Кстати, надеюсь, что вы, девушки, извлекли выводы из поражения и ловушки. А вот это уже была пощечина всем сидящим за столом. Где вас грамотно разделили, он посмотрел на Ильяну, явно намекая на то, кто в этом виноват, попробовали на зуб, обвел он глазами остальных, а затем ушли, так еще и смогли прихватить с собой Ли, последняя сжалась под его взглядом и поелозила на больном месте. Справедливо, выдохнула Дэнни сквозь зубы. Да, они облажались, она облажалась. И это тоже бесило, но и препятствовать нам в самостоятельных поисках вы не будете и если что вновь поможете. Тут она осеклась, я же все еще свободно отсюда уходить, да, разумеется, с чего этому быть иначе? Вопрос заставил смутиться, простите, мастер, сильно смутиться. И значит, они хотят, чтобы я зажгла кулак и ударила по печати, так, еще один момент, что было сложно сразу уложить в голове, под городом, чтоб их всех, были останки дракона, запечатанного там орденом журавлиной матери, ее орденом, и рука желала до них добраться, так я понял, но не думаю, что это все, как минимум они точно бы хотели видеть тебя на своей стороне, вновь протянул он, тоже что-то прикидывая в уме, и я думаю, тебя все еще могут попытаться захватить, так что бдительность ослаблять не стоит, понятно, я, Мы будем осторожны. К тому же у меня все еще есть дела в Рент. Вот как, вы наконец-то решили, как поступить с компанией? Спокойно поинтересовался мужчина в ответ. Да, мы последуем совету вашей подруги и помощницы Елены и примем помощь Нормы Осборн. Это неожиданно, что он, что Амора, стоящая за его спиной, явно удивились словам Денни, да она и сама бы удивилась еще пару дней назад, но я не хочу из-за мести за родных уничтожать и очернять их же наследие, и я обязана вычистить из него всю грязь, что занесла туда Генриетта Митчем и рука, выдала Денни, а ее сжатые кулаки блеснули светом, и с этим мне явно нужна помощь, мудро, отметил Безликий. С ее слова не девочки и не ребенка, а Матроны. Согласилась с ним Амора и очень внимательно оглядела ее, а затем и всех остальных с невероятным любопытством на лице, мужчина же тем временем добавил, тогда ты должна понимать, Норма Осборн не добрая самаритянка, хоть ее интересы очевиден, и скорее всего эта женщина, Митчем умрет и не будет ни суда, ни следствия, о, она это понимала, она и так в любом случае скоро умрет, выдавила из себя Денни, слова давались с трудом, руки дрожали, но при этом казалось, что те вот-вот вновь засияют силой железного кулака, а без руки уже бы давно умерла. Титаническим усилием воли и благодаря паре техник Ци Денни взяла себя под контроль и спросила, «А что, мастер, вы что-то имеете против?» «Нет, разумеется, нет, столь же спокойно, как и всегда», ответил мужчина и покачал головой. «Как по мне, это одно из лучших решений, к тому же это твоя компания и наследие твоих предков, тебе и решать, как с ним поступить». «Благодарю», Денни сложила перед собой руки в традиционном жесте и поклонилась. «Безликий, неожиданно, и, а день-то налаживается, а то, знаете, может после массажа мне и было просто зашибись, да и сейчас я на подъеме, меня уже даже недавнее перенапряжение не мучает, но после еще одной разведки, с не самыми хорошими результатами, затем знакомство с бабочкой, да и той проделки одного древнего рассадника блох, эффекта от массажа уже как-то маловато было, и, если совсем честно, я как-то ожидал, что мне в довесок прилетит и от Денни, девушка еще вчера казалась не в себе, да и сейчас она большую часть времени сидела с таким видом, что вот-вот кинется на меня со своими горящими кулаками, попросту сорвавшись, вот честно, не удивился бы этому от слова совсем, а тут на те вам, мудрые мысли выдает и в руках себя держит, так что все идет даже лучше, чем я думал, что просто прекрасно, вот я и сижу, иллюзии боев показываю, чай пью, новости слушаю, лепота, всегда бы так, правда новости так себе, и это я не об утреннем сеансе связи с моей сданной в аренду заложницей, да, совсем не о ней, просто я тут еще параллельно и новости по телевизору слушаю, ну, а что еще делать, пока глазки всех остальных прилипли к моим иллюзиям, я-то там и так был, ничего нового не увижу, вот я и смотрю новости, да руками Аморы на своих плечах наслаждаюсь, всегда бы мне так мстили, видимо, ночью ей тоже все понравилось. Новости же были и правда так себе. Кому-то зачем-то приспичило устроить очередное ограбление медицинского и научного центра, сперев из того не какое-нибудь дорогостоящее оборудование или результаты исследований, а то и смертоносный вирус какой-нибудь, а банки данных с генетической информацией множества людей, спрашивается, а на кой? И ведь не первое такое ограбление, а уже чуть ли не десятое в череде подобных по всей стране, и зная, в каком безумном мире я живу, данная новость напрягала как-то даже сильнее кражи смертоносного вируса. К слову о безумцах, в новостях еще раз сказали, как в неком Роуз-Хилл, это где-то в Теннесси, одна бывшая военная, списанная со службы по причине серьезного ранения, зачем-то решила не просто свести счеты с жизнью из-за столь печального факта в виде инвалидности, а подорвать себя посреди бела дня на улице, забрав с собой 5 прохожих. Вот и смотри после этого новости и спокойно по улицам гуляй. Мда, ну ладно, это фигня, как и все еще продолжающееся обсуждение мною спасенных деток, это, чую, долго будут обсуждать, а вот последняя выданная чуть ли не под фанфары, так еще и в прямом эфире, новость не слабо так заставила меня напрячься. Там награждали железную леди и сообщали о том, что теперь она будет не одна, хи-хи-хи, чтоб вас всех, Таша что, окончательно сбрендила, вот на кой она все же отдала правительству свой костюм, да, по новостям передавали, что у военной машины Соединенных Штатов появилась своя новая железная леди, они, блин, ее так и назвали, военная машина, примечание автора, в оригинале на английском «Вайтель», Вармачине, воительница, блин, которая оказалась та самая подруга Таши, Роуди, что чуть этот самый костюм и не скоммуниздила, за что так-то поплатилась. И вот она сейчас стоит в своем новеньком, малость массивном и дорезе в глазах белоснежном металлическом костюме на трибуне, рядом с, как и всегда, красующейся Таши, держит хмурое темнокожее лицо кирпичом и с какой-то прямо вселенской тоской во взгляде смотрит на свои маленькие, реально маленькие, словно игрушечные, пулеметики на плечах и предплечьях, из-за чего вид был, слабо так сказать, неоднозначный. Но мне вот было как-то не до вида и его комичности. Прелестно, блин, а мне ведь как раз скоро к Картеру идти и слушать, как он обрадовался появлению у Гидры пары лояльных кланов руки, а тут еще и это, прелестно, просто прелестно, лучше бы я не смотрел новости. Милорд, вас что-то беспокоит? Проявила участие Амора, явно заметив, что я вновь напрягся. Можно сказать и так, пробурчал я и решил малость отвлечься, пока зверинец вновь отвлекли от меня силами Ли, у которой явно стоило все же отобрать и телефон, и планшет, а то часть наказания как-то резко перестала быть актуальным. Мда, вот думаю, нужна ли мне кошка. Кошка, мой лорд, я улыбнулся. Да, кошка. Черная, выдал я и важно добавил, с белыми полосками. Черт, а это хорошая мысль, ибо я с нее же тогда еще и за каждую полоску стрясу. Из-за этой мысли я почти рассмеялся. Хи-хи-хи. Судя по смеху, мать тоже оценила идею. Агась, хи-хи-хи. Сама же Амора, судя по ее озадаченному выражению, юмора явно не поняла. И тут мне пришла в голову шальная мысль. Хаэм, а у вас с ней будет много общего. У меня и черной кошки с белыми полосками. Выражение лица стало еще более озадаченное. И вы сравниваете меня с кошкой, а разве вы не отводите эту роль леди Трише? А хорошие замечания. Вообще, я сравнил тебя с древней саблезубой богиней-тигрицей, что видела предков местного человечества, когда те еще жили в пещерах и боялись тьмы за своим порогом. А забавно наблюдать, как у Амора из-за этого высказывания глаза округляются. Но тут ты права, у Триши с ней, наверное, тоже будет много общего. Ага, безумие, например. Хи-хи-хи, я даже не ведаю, что вам на это ответить. Честно призналась Амора и резко напряглась, как и я, как и Заноза, что вначале тоже напряглась, из-за прошедшегося по дому сигнала от сработавших сигнальных чар, а потом оскалилась и начала двигать головой в такт под звуки, что уже крайне отчетливо доносились с улицы, звуки тяжелого рока.